Бонус-трек Land of Confusion. Критерий нормальности. Т-2217. Блок 17. «А не засунут ли им это совершенно секретно в означенное место, сэр? При всем уважении, конечно». Вежливо ответил командор Грей, деликатно заменяя самые острые пики своих привычных оборотов на более социально приемлемые альтернативы, на случай, если запись будут прослушивать. Без сомнения, непосредственный начальник поймет и простит и пару непечатных, а вот комиссия, если будет какой-нибудь разбор по служебной этике, пропишет за задницу куда сильнее, чем за все остальное. «Сам туда засунь свои возражения», — устало посоветовал ему Кальбейн, нач сектора, после неизбежной паузы межпространственной связи. «Я все понимаю, и доклады твои я читал, и видео ваше смотрел. Мы с тобой все обсудили, но в сухом остатке только то, что у вас там творится какая-то неведомая херня. Она, может, затрагивает какие-то секретные разборки, а может и не затрагивает, это не важно. Ваше дело продержаться, пока наверху не разберутся, чем вам можно помочь или нельзя, и не пришлют помощь. Или не пришлют. У тебя есть задание, Грей. Никто не требует, чтобы ты сам разобрался с тем, что у тебя там происходит. Но продержаться вы обязаны. Сохранить максимум людей. А если не выйдет, то гарантировать, что база и вооружение не попадут в неправильные руки. Никто до сих пор не уверен, что это диверсия, а не случайная флуктуация какого-нибудь местного периода цветения». Грей не выказал эмоций, только сыграл короткий ритм на столе пальцами бионической руки. От них звук получался четче и звонче. «Я тоже не хочу такого исхода, поверишь?» — проворчал Кальбейн. «Но если выбора не будет, да». «Понятно», — коротко ответил Грей. «С учетом скорости обсуждений и согласований, которая по традиции куда меньше скорости переброски боевых частей, эта долбанная планета будет нашей могилой». «Технологии меняются, а люди остаются прежними». «Прикажи выбить это на моем кинотафе», — фыркнул командор. Грей закончил и отключил связь, не дожидаясь, пока придет ответный сигнал. Ругань руганью, но миссия, которая должна была быть простой и рутинной, стремительно превращалась во что-то совершенно ненормальное. Причем настолько незаметно и аккуратно, что Грею до сих пор казалось, они все находятся в какой-то альтернативной реальности и рано или поздно проснутся. Решительно поднявшись, Грей пнул кресло в коротком припадке бессильной ярости и сосредоточился на текущих проблемах. Лаборатория, медблок, изолятор и архив — именно в такой последовательности. И хотелось бы знать, кому вообще теперь можно тут доверять, и на какой логической основе базировать свое доверие? И вообще, нормален ли он сам? Или ему тоже просто почудилось, что он разговаривал с начальством? Т-2222, сектор 10. И еще. Нормален ли его собственный солдат, который, стоило Грею выйти из дверей переговорной, отлип от стены и последовал за ним прогулочным шагом? Какого хрена? Поинтересовался Грей, резко разворачиваясь и наставляя бластер на преследователя. «Я приказ отдавал за мной ходить?» «И где тот критерий, которым сейчас можно разделить мир на нормальный и не очень?» «По приказу командующего сектором присвоены задачи охраны и сопровождения», отозвался тот, ничуть не смутившись. «С оверрайдом!» Грея и его расцветающую паранойю это, впрочем, не убедило. «Как был передан приказ?» «Отвечай. Ну?» «Наличный канал прислали», — пожал плечами солдат. «Переслать вам?» «Еще как переслать. И без резких движений. Переслать». Буркнул Грей с подозрением, наблюдая, как парень возится с коммуникатором. На морду лица он был, впрочем, знакомый, хоть и из новичков, приписанный к его взводу незадолго до этой миссии. Грей не раз и не два видел его на дежурствах, но кого из тех, кто за последние дни спятил на его глазах, он не знал и не видел. Что-то пришло по личной линии. Грей скосил глаза, пытаясь одновременно удерживать в поле зрения солдата. Тот, понимающе усмехнувшись, сделал несколько демонстративно медленных шагов назад и поднял руки над головой. Правая выдала тремор, и парень на секунду пережал запястье второй рукой, снимая спазм. «Так проще?» «Умный больно», — проворчал Грей, изучая пересланное письмо. «Нет, это не был формальный приказ». Но тут было совершенно очевидное, явно выраженное указание, приказание вот этому конкретному парню прилипнуть как репей к Грею, но репьем не быть, а помогать. Выражения были настолько в силе и духе Кальбейна, что у Грея аж на душе потеплело. «Он тебя сюда, что ли, вообще заслал, чтобы за мной следить?» — поинтересовался Грей, убирая бластер в кобуру. Парень, конечно, мог спятить и в процессе, но пока все было нормально. Наверное. Может быть. Нет. Вообще-то меня отправили в теплое местечко, где снова не оторвет тебе руку, мать твою! Четко сымитировал интонации начсектора солдат. Но что-то пошло не так. Определенно. Хмуро буркнул Грей. Хотя руку вряд ли оторвет. Тут угадали. Ну, пошли. Как там тебя? Он бросил короткий взгляд на нашивку над клапаном кармана. «Принцесса! Придумайте же! Принцесса!» Парень пожал плечами. «Я предпочел бы суперкиллера, бешеную килку или что-то такое, но как-то не задалось». «И что думаешь про ситуацию, бешеная килка?» Грей развернулся на прерванный было курс и зашагал по пустым в честь комендантского часа коридорам, предоставляя своему навязанному спутнику следовать за собой. «Думаю, что нас кто-то планомерно сводит с ума. Остается понять, кто, как и кто может этому сопротивляться», ответил солдат, шагая за своим командиром. Он заметно старался не торопиться, но все равно приходилось. Из-за невысокого роста шаг у него был заметно короче, чем у командора. «Всех видал. 5 трупов!» — сморщил нос принцесса. «Это 10% личного состава за сутки. Такими темпами мы вымрем быстрее, чем пройдет первое совещание в верхах о том, что с нами делать». Это был тот же вывод, к которому пришел и сам Грей. И от этого он ему не нравился почти что совсем. Т-2234. Сектор 30. «Что у вас тут?» — хмуро спросил Грей через коммутатор перед дверью лаборатории. Исполняющие ответственное поручение сотрудники были со вчерашнего дня заперты там накрепко, чтобы исключить любые пертурбации в виде летучих токсинов, ползучих хренинов и бегучих дебилов. В виде «да я быстро» никто и не заметит. «Мы провели анализ воздуха из разных частей базы и снаружи, сэр», — отрапортовал один из лаборантов. «А также почти всех образцов пищи за прошлые дни, которые прислали повара. Никаких посторонних следов не обнаружено». «Вы занимались анализом тканей погибших», — уточнил командор. «Нет, сэр, из медблока образцов не поступало». Грей проворчал что-то невразумительное, как недовольный медведь, в которого неаккуратно потыкали палочкой. «Все приходится делать самому». «Может быть, у них там что-то случилось, сэр», — вставил второй лаборант. «Мы им звонили напрямую, но никто не ответил». «Это не улучшает дело», — обвиняюще ответил Грей и, печатая раздраженные шаги, направился к медблоку, который без того был следующим пунктом в его списке дел. Принцесса тихим репейником хвостил за ним, не забывая заученно оглядывать все вокруг. «У тебя детекторы какие-нибудь вживлены, что ли?» С не очень-то большим любопытством поинтересовался Грей. Из личного дела принцессы, как там его по документам, он ничего не помнил. Да и читал ли он его? Командор не очень верил в записи, а вот в личное общение – да, но как-то в последнее время личное общение с персоналом и персонала между собой не задалось. «Не, только стандартный имплант для брони. Ну и 2 профмутации на силу, а то я…» – хмыкнул солдат. «Принцесса? А рука что?» – спросил командор, вспомнив про руку опять, мать твою. «Не извольте беспокоиться, бластер не выроню». «Реимплантировали?» «Я предпочел бы бионическую», — парень кивнул на покрытую сероватой искусственной кожей руку Грея. «А, не торопись с этим. Свои собственные запчасти все равно подходят больше. «А, по-моему, это единственный нормальный путь прогресса человечества», — не согласился принцесса. «Техноэволюция. Постепенное замещение несовершенных биологических частей более совершенными механизированными. Да у нас у всех стоят импланты для взаимодействия с экзоброней. Разве без них мы бы хоть были хотя бы близко настолько же эффективно? А биологическая эволюция уперлась. Да и негуманно это, мне кажется». «А мне кажется, ты не принцесса, а трепло», — проворчал Грей. «Уж кто, как не он, знал, сколько совершенства в искусственной коже и протезе, там, где раньше была собственная рука». Понял, заткнулся, легко согласился его спутник, оставшись, тем не менее, видимо, при своем мнении. Т-2247, сектор 80, блок 82. «Да что такое? Кругом одни мастера ляси-тряси!» — возмутился Грей в ответ на дрожащую просьбу из интеркома представиться честь по чести и назвать пароль. «Ссылка! Увольнение! Штрафбат ваш пароль! Открывайте немедленно!» «Так точно, сэр!» — пискнули в ответ после паузы, и гидравлическая дверь, способная выдержать до 5 минут под шквальным плазменным огнем, звучно отчпокнулась, пропуская командора и его энтураж внутрь. «Что у вас тут такое? Почему не отвечаете лаборатории?» — гаркнул Грей, чувствуя непреодолимое желание промокнуть несуществующий пот со лба с искусственной кожей. Молоденький майндхиллер и пожилой хирург дружно переглянулись. «Они не запрашивали, сэр?» — рискнул ответить младший. «Как это не запрашивали?» — не оценил ответ командор, проверяя, чтобы дверь в медблок была хорошо закрыта за ними. «У нас не было ни звонков, ни писем, и все материалы мы им отправили уже час как. Отчеты по аутопсии, образцы мозговой ткани, крови, лимфы — все, что положено». Грей снова почувствовал себя в дурном сне, который никак не хотел заканчиваться. «Покажите копии материалов», — сказал он и бросил короткий подозрительный взгляд на своего охранника. «Что?» Тот только покачал головой. Грей согласно кивнул: «Да, поговорим позже, но один вопрос был срочным». «Было?» — спросил он, имея в виду их разговор с лаборантами через интерком. «Да», — ответил принцесса коротко. «Вот, Серый, твои отчеты». Хирург развернул на экранах папки, и Грей, заняв место перед терминалом, с выражением величайшего отвращения на лице, стал открывать все файлы по очереди. «Покажите тела!» — тут же попросил принцесса. «Раз командор пока занят!» Майндхиллер кинул вопросительный взгляд на хирурга, который, видимо, в силу старшинства был тут главным. Но тот согласно кивнул. Грей счел это хорошим знаком. Вероятно, скрывать им было в самом деле нечего. Хотя, может, просто хорошо спрятали. В конце концов, если вы не находите проблему, это не значит, что ее нет. Может быть, она просто хорошо маскируется. В печальной документации, тем не менее, было все в порядке, насколько это было вообще возможно. Двойное убийство и самоубийство. Самоубийство. Несчастный случай. Каждая история короткая, непонятная, не оставляющая никаких очевидных зацепок. 111, 112, 113, Т-1205, блок 11. «Потрясающе! Как только из того консервированного говна, которое присылают из центра, вы умудряетесь готовить такие разносолы?» «Секрет фирмы», — хмыкнул су-шеф, даже прозвище которого непризрачно намекало на то, что кашеварил он и на гражданке. Каким ветром его, правда, занесло на службу, было непонятно, но у всех разные мотивы для того, чтобы пойти служить. От несчастной любви до желания заработать денег на своем здоровье пока оно еще есть. «А вот говорят, что мясо у нас в жрачке вовсе не распечатанное», — влез кто-то из очереди. «Да и не похоже на распечатку». «Ну ладно, как это не распечатка?» — почти позеленел один из солдат с подозрением, глядя на свою тарелку. «Мне натуральное нельзя, а я не ем натуральное». «Ну, друзья, друзья, как это не распечатка?» — усмехнулся су-шеф, чувствуя себя так, словно что-то такое уже было. Дежавю? Скорее всего, нет. Просто такой глупый диалог происходил из недели в неделю, потому что никто еще не придумал шуток получше. Кроме того, он всего 5 минут как заступил на дежурство по раздаче, вырвавшись из объятий сладкого сна минут за 10 до того, так что голова была, наверное, слегка мутной. «Откуда нам его взять-то? Все ингредиенты, какие можно, напечатаны из протеинового порошка, честь по чести. Просто обрабатываем их хорошо. Это тоже уметь надо». «Вот, слышал, Урчин?» Бородатый сосед добродушно толкнул под локоть встревоженного солдата. «Распечатка, не боись». «Нет, вы мне точно скажите?» Не успокоился Урчин. «Я не могу есть натуральное мясо. Это живые и беспомощные существа, которых мы не можем уничтожать ради собственного желудка». «Смотрите-ка, натуралист выискался». Понемногу начал раздражаться сушеф, хлопая по столу длинной вилкой, который накладывал котлеты страждущим. «Надоело. Как липкий сон надоело. Каждый раз одно и то же. Хоть бы когда-нибудь что-то новое случилось. Но нет, одни и те же препирательства одних и тех же людей. Что ж ты в армию пошел, весь такой гуманный?» «Люди сами решают убивать и рискуют быть убитыми», — упрямо ответил Урчин. «А животные сами ничего не решают, и мы за них не решаем». «Сильные потребляют слабых. Это закон природы. Той самой природы, из которой все животные, чтобы тебе яснее было», — продолжил спорить сушеф. «Не, сушеф, харе, лучше похавать уже накладывай. Очередь не задерживай. Нечего ему лекции читать. Урчин у нас блаженненький немного». «Я?» — возмутился Урчин. «Да ты, борода, за языком-то следи, а то потеряешь его в бороде, блин». «Да и на кого лезешь, детсадовец? У тебя боевых вылетов хоть два есть? У тебя контракт хоть первый уже вышел? В точке где-то служил нормально или только по базам шаришься, как крыса толовая?» Начал заводиться борода. «То-то я смотрю, ты в точке, не на базе, в тылу», — продолжил накручивать конфликт Урчин. «Ах ты ж бясь!» Не совсем всерьез, но уже обозлился борода и шваркнул пустым подносом Урчина по плечу. А в следующую секунду у него в глазу уже торчала длинная вилка, которую продолжал держать в руке сушеф. «Что? Вылупился, что?» — весело спросил повар и дернул на себя вилку. Пока борода в рост заваливался на пол назад, сделал еще один выпад в Урчина. Наконец-то! История изменилась, став новой. Никаких повторений. Урчин успел дернуться, повинуясь рефлексам. Вилка вместо глаза пропорола ему шею, разорвав артерию. Фонтаном брызнула кровь. Тут уже со всех сторон столовой повскакивали встревоженные солдаты. Но к первым подбежавшим сушеф выпрыгнул из-за своего прилавка, легко перемахнув его, и запрыгал, хохоча и дурача, стыкая во все стороны вилкой, с которой слетали капли крови и слизи. Зрелище было настолько диким, настолько вне всякого разумения, что несколько драгоценных мгновений были потрачены зря в попытках обойти сбрендившего сушефа как-нибудь так, чтобы скрутить и не прибить. «Майндхиллера позовите!» «Да какого майндхиллера, ёптать! Геррига! Геррига сюда! Парни умирают!» «Нужно седативное!» «Кто придумал столовку с оружием не пускать?» «Так вас, Розедок, что за бардак?» Грей, прибыв на собственный обед, двинулся к эпицентру событий. Услышав его голос, сушеф обернулся, пропуская подобравшегося близко солдата, но, почувствовав хватку, резко и быстро, совершенно безжалостно пробил себе глаз той же самой вилкой. Тоже. Т. 2257. Блок. 82. Смерть — великий примиритель. Все трое теперь лежали рядом в морге, а их фотографии в папке подряд. Пожалуй, пострадавшего меньше всех из них Урчина можно было бы и спасти, но криокамера, как и предупреждали при передаче базы, была всего одна, и та не работала. Исправить ее просто не успели. Следы вскрытия, отчетливо видные на фото, были аккуратными, постмортом швы ровными, твердая рука, уверенная и знакомая. «Герик, ну вот какого хрена?» — без церемоний спросил Грей своего полевого врача, который в каких только ситуациях его не видел. «Понятия не имею, Серый», — отозвался тот, щурясь в сторону морга, куда ушли молодой мозгоправ и спутник командора. «Парень-то этот, чего с тобой? Ему наше начальство приказало лично меня пасти. Доверяешь ему?» Грей неопределенно пожал плечами. «А ты этому малохольному?» — спросил он в ответ. «Он справится. Хорошо себя проявил. Успел снять матрицу с синицы. Мы его почти вытащили. Почти. Жаль». «И что в той матрице?» «Открой файл 114». «114. Т. 1231. Блок. 56». Синица проснулся в отличном настроении. Просто великолепном. Впереди его ждал спокойный и свободный период на базе, где хоть и не было особых развлечений, но и опасностей тоже не было. А значит, он успешно дослужит срок своего контракта и вернется к Мирите. Она обещала ждать. Хотя могла бы найти и кого-то получше. Намного лучше. Это ведь Мирита. Она красивая и добрая, и милая, и знает много всяких интересных вещей. Синица открыл сообщение от нее и увидел собственное, написанное вчера. «Нам надо расстаться». Следом было 10 неотвеченных сообщений от встревоженной девушки, но ни одно из них не получило ответа. «Я это написал?» — тупо подумал Синица, глядя на текст. Время было то, когда он спал после смены. Или не спал. Может, он спит сейчас. Точно. Он просто не проснулся. И это все ему кажется. Надо только выйти из сна. А как люди выходят из сна? Наверное, умирают. Если умереть во сне, то проснешься в реальном мире. Так ведь? Все так. Синица покрутил головой в поисках подходящего способа, после чего достал из своих вещей простой хозяйственный ножик, тайком заныканный в вещах, и начал методично резать себе запястье. Он не слишком хорошо представлял себе анатомию, зато хорошо умел терпеть боль. Тем более она была совершенно не важна, потому что не по-настоящему. Т. 2306. Блок. 82. Крепко спал, снилось что-то прекрасное. Проснулся в прекрасном настроении, но мир показался ему искусственным и ложным, и он решил умереть. Странная резолюция для самоубийцы. Внезапная смена решений. У него же не было никаких расстройств. Да его бы и не взяли. Никакую комиссию не прошел бы. Проворчал Грей. Герик покачал головой. Нет, он был нормален. Полностью по всем эвалюациям. Адекватен. И мой, как и ты говоришь, малохольный, не нашел вмешательства в его психику извне. Все на месте. Он не самый великий телепат, но такие вещи вполне может определить. Или вмешательство было такого уровня, который ему не заметить? Хирург согласно кивнул. Да, кого-то такого же сильного, как Кальбейн, он не отследит. Но откуда такие могучие телепаты в этом медвежьем углу? Может, все же какие-то токсины? Грей нахмурился. Только вот лаборатория от вас образцы не получала. Вы как их отправляли? Ну как? Как договаривались? Герик не отводил глаза, что успокаивало Грея и создавало иллюзию нормальности. По крайней мере, старому товарищу еще можно было доверять. Кажется. Наверное. Зенитка же стоял, ждал, как мы закончим. Ему отдали, он отнес... Потом написал, что все отдал и пошел по разнарядке на свое место, чтобы комендантский час соблюдать. «Зенитка!» Грей вызвал голокарту и проверил по ней. Коммуникатор и зарегистрированный имплант зенитки находились именно там, где им полагалось, в блоке 52, к которому он был приписан. «Покажи сообщение». «Ты мне не веришь, что ли?» «Да я их даже фотографирую, потому что я уже и себе не верю», — раздраженно пояснил Грей. «Нас кто-то сводит с ума, ты сам, что ли, не видишь?» «Вижу», — вздохнул Герик, выводя сообщение на голографический экран. Грей, как обещал, педантично сфотографировал их, чтобы не гадать потом сам с собой. Было, не было. «С зениткой поговорю», — пообещал он. «И с лабораторией тоже. Плохо, что мы толком не успели даже тут освоиться». «Тебе прошлая смена ничего не говорила при передаче оборудования?» «Кроме того, что криокамера сломана?» «Нет, у них никто с ума не сходил. Рапорты по самоубийствам все чистые, по потерям личного состава тоже». «Думаешь, мы это что-то привезли с собой?» — нахмурился Грей. «Да откуда бы? У нас и новеньких, считай, всего ничего после прошлой миссии. Двое. Хватило бы одной беды. Ну, вот одну ты за собой таскаешь. Да я уже в курсе. Буркнул Грей, открывая файлы на последний инцидент. В курсе так в курсе. Мое дело предупредить, твое дело наплевать. 115. Т. 2012. Сектор. 0. Гиря был оптимистом. Сколько бы его жизнь ни лупила, а у него всегда в запасе был хук справа и шуточка. И жизнь обычно сдавалась, потому что там, где не работает шуточка, помогает хук, и наоборот. Но в этот раз у нее самой был припасен секретный суперудар. День начался, конечно, так себе. Столовая была закрыта, и все передавали из уст в уста подробности одна смачней другой о том, как су-шеф спятил и устроил там настоящую бойню. И вот уже почти добрался до командора, но тот пришил его выстрелом в упор. В общем, завтракать пришлось слухами пополам с безвкусными сухпайками. Но каждый солдат готов к лишениям такого рода. Это, можно сказать, профессиональный риск. Жрать невкусно и не по расписанию. «Слышь, что про столовку-то брешут?» — спросил Гири у своего напарника, когда они заступили на дежурство в маленькой уютной караулке на периметре. «Да еще, говорят, у нас самострел какой-то в жилом блоке, прикинь?» — отозвался комарь и поежился. «Да что вообще в башке сдвинуться должно, чтобы нормальный пацан самовыпилился вот так?» «А с чего хоть?» «Да непонятно. Никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Герик важный прошел, всех отгонял, и шестерка его бегает там же». «Зуб даю, а то и два. Это все от того, что нам новичков прислали», — высказался Гиря. «Да чего это? Те двое даже рядом не стояли». «Да не. Ты не понял. Просто помнишь, что говорили-то? Они оба были на феррите». «Ну и что? Что за феррит?» «Да там целый замес был», — увлеченно начал рассказывать Гиря. «В общем, наши типа заключили с ферритами, ну, или как там их, союз. А по факту оказалось, что на том феррите государство, ну, на каждом клочке земли. Все по-своему, типа суверенные, дикие люди. В общем, наши там начали высадку, а их под прессинг. Понимаете ли, союзники дали точку для развертывания базы аккурат среди территории своих, значит, вражин. Ну, наши и попали». «И что?» — подбодрил его на автомате не слишком внимательно слушавший комарь. «А вот прикинь, какие везучие самые там оказались. А эти двое, что теперь у нас, вообще единственные, кто после этой заварухи остался в строю». «Да ну тебя, прям-таки двое. Ну, выжило-то побольше, но не сильно. И все, кто остался на службе у нас. Это я тебе точно говорю, они нам свою удачку притащили. У нас раньше такого говна не водилось». «Да ладно, у всех бывают недоразуменницы», — покачал головой комарь. «Просто нам обычно всегда везло. Серый везучий черт. Но когда-то и на везучего черта найдется невезучий пирожок». «Вот то-то и оно», — подтвердил Гиря. «Вон он, наш пирожок-то». «Тих, гляди, на радарах кто-то прет», — прервал его комарь. Гири тут же выпрямился и сощурился на монитор. Потом на второй, сверяя график. «А, ну это из поселка Капунов по расписанию. Какой-то местный шиш к серому». «Ты пойдешь или я?» «Да схожу, что мне. А то того и гляди, жопа квадратная станет. Кресло тут дерьмо». Комарь молча согласился и в камеру одним глазом наблюдал за тем, как Гири выходит из их вороньего гнезда к силовому полю. Как салютует прикатившему на разваленной тарантайке мужичку, проверяет у него документы, сверяя информацию в базе. И что-то там такое говорит ему, а потом внезапно наставляет оружие на него. Комарь так и подскочил. Вжал кнопку локальной тревоги, чтобы вызвать подмогу на случай, который бывает разный, и рванул к Гире сам. Он опоздал совсем ненамного. «Господин хороший, хорошенький, не трогайте!» Услышал комарь скулёж мужика, звонкий и дребезжащий. Тот стоял, подняв руки, испуганный и дрожащий. «Я ж ничего не сделал, помилуйте!» Гиря сделал полшага назад, а комарь успел приблизиться еще на один прыжок. Как ствол плазменного ружья Гири дрогнул, потом резко дернулся вверх, когда Гиря, оступившись на ровном месте, стал заваливаться назад. К несчастью, ружье вывернулось у него в руках, дернулось и выстрелило. Т. 2321. Блок. 82.